«Ничего страшного, ты мне подходишь. И вообще, о чем тут спор? Вдруг тело того урода уже утащили? Ни один нормальный зверь даже не подойдет к телу демона, так что не волнуйся», — отмахнулась Тилинь. «Ну, как скажешь, так ты согласна? Ну, раз уж сказала, то выполню», — уныло ответила девушка, но потом, видимо, какая-то мысль ее сильно развеселила, и она хищно улыбнулась. «Идем уже, а то скоро стемнеет. Атуша, о ней позаботится. Орил, Ван, сюда». С заднего дворика в лавку вошли два могучих мужика в одеждах из шкур, увешанные костяными амулетами. Интеллекта на лице не видно, только грубые руки с мозолями говорят о том, что они оба воины. А то, что отличные воины, так про это говорит их возраст, лет под 40. С такой профессией дожить до столь преклонных лет крайне сложно. Плоские лица не выражают эмоций, разве что прямой взгляд в глаза шаманки. Шкуру снять, обработать, делайте на заказ, вот деньги. Лобную кость обработать под дом для духа и формой треугольника. Буквально несколькими словами объяснив солдатам, что от них требуется, девушка указала парню на дверь, и они побежали. Город давно остался за спиной, и Марок стал приглядывать за шаманкой. В какой-то момент от нее полыхнула магия и еще чем-то, не разобрать. После этого она снова легко побежала, хоть минуту назад и сбила дыхание. Более того, ноги ее словно сами вставали так, что она перестала издавать шум. Парень поймал ее взгляд и вопросительно вскинул бровь. Девушка в ответ улыбнулась и ответила: «Дух твоего тигра во мне знает, как бегать по лесу». Парень только кивнул. Этому он тоже обязательно научится. Через час они прибыли к ручью. Как и говорила шаманка, никто тело демонической птицы не тронул. От нее до сих пор несло тьмой и тленом, мерзкое создание. Из прихваченной котомки шаманка достала какие-то варежки, явно магические. Расшитые серебряными нитями, они просто забивали магические ощущения полубога, столько в них было силы. Надев их, она достала какой-то старый нож и с трудом отпилила демонической птице длинную шею, после чего, вместе с головой, уложила на расстеленную тряпицу. Вполне профессионально вскрыла птице пузо и вытащила оттуда несколько ребер. Влажный треск сопровождал работу шаманки, но ни ее, ни его это не волновало. «Жаль, кровь вытекла», — буркнула Тилинь. «Вместе с землей собери, тебе там и надо-то, чуть-чуть». «Тоже верно, а ты откуда знаешь?» — догадался, — ответил охотник, убивший, как оказалось, очень выгодную дичь, хоть он об этом и не знал. «В общем-то, правильно догадался», — кивнула девушка и собрала в небольшую бутыль, изрядно черная от крови демона, земли. «Я все, можем идти обратно, и хорошо бы поспешить, скоро закроют ворота, и ночевать придется в джунглях». «Тогда побежали», — закинула полную котомку на спину Тилинь. «А я о чем?» — буркнул довольно Марок и взял с места в карьер. К заходу солнца они были уже в городе. Парень пошел к себе, а Тилинь — к себе. Она будет занята всю ночь, ведь попавший к ней демон — отменный материал для множества полезных вещей. Тем более для девушки, которая хочет, а теперь и сможет, подмять под себя власть в степи на многие дни пути окрест. Она победит каждого шамана в каждом племени, а потом доберется и до него, до Харна, шамана, что в давние времена принес в жертву ее мать. Осталось лишь призвать дух этой демонической птицы и покорить ее, а потом несколько лет улучшать ее, делать сильнее. С демоническими духами это намного проще, чем с духами зверей. Лет через 10 это будет очень сильный и опасный темный дух. Дни потекли за днями. Первая половина дня, с рассвета до полудня, у Марака уходила на работу стражником, а после смены он уходил к Тилинь. Учеба поначалу проходила весьма тяжело, так как шаманка не могла толком объяснить, а Марак, соответственно, понять. Две недели они мучились с взаимным непониманием процесса выхода из тела своим духом, пока девушка не сорвалась и не поступила с ним так, как некогда поступили с ней. Она напоила его настойкой духа. Парень выпил из бутылька, и ему показалось, что он умер. Медленно он словно прорывался куда-то, пока не выскочил из самого себя, оставив свое тело на полу, словно костюм. Через мгновение рядом с ним оказался светящийся шарик, который он видел словно не глазами. Да он сейчас все видел не глазами, хотя бы потому, что у духа их нет, они в теле остались. Мгновение, и соседний шарик обернулся знакомой девушкой. Успокоился? Тогда сосредоточься и представь себе себя. Вспомни, как ты выглядел в своем теле, как себя ощущал. Вот, молодец, еще немного, вот так. А теперь закрепляй это чувство. Это и само по себе бы произошло, но лучше сделай это сам. Марку все это было непривычно и тяжело, да даже думать оказалось проблематично, по крайней мере, привычно думать. Осознание того, что он не в своем теле, сильно бьет по мозгам даже самых психологически устойчивых людей, не говоря уж о подростках, у которых гормоны вместо крови. Но как бы тяжело ему сейчас не было, он выполнял команды опытной шаманки, и постепенно начало получаться. По крайней мере, бывшее в шоковом состоянии астральное тело расправилось, и он снова стал собой. Все уже, больше такого не будет. В следующий раз просто выйдешь из тела самим собой. Это такая защитная реакция, но теперь ты знаешь, что она не нужна, и она больше не появится, объяснила девушка. Как только он стал собой, мысли снова стали выстраиваться легко и привычно, что порадовало изрядно, а то новоявленный шаман уже успел испугаться. Теперь оглянись, найди серую ниточку, идущую от тебя к твоему телу, продолжила урок шаманка. Самое странное, что общение шло вовсе не словами. Нет, воспринималось-то все именно обычным разговором, но Марок точно знал, дело тут вовсе не в шевелении призрачных губ. Он оглянулся, как говорила ему учитель, и увидел ниточку, правда не серую, а скорее фиолетовую, но промолчал об этом. Ответил ей, вижу, и как ни странно, чувствую ее, прямо в солнечном сплетении. Отлично, а теперь сосредоточься и ощути в себе свою силу. Чего? Какую силу и как ее нужно ощутить-то? Ты что, не чувствуешь? Ты ведь переполнен ей. На твоей родине ее называют Шипру, в далеких южных морях, Маной, у нас, порой. Так, с теорией покончим. Мана, так Мана, неважно, как ее ощутить. Хм, как-то я не ожидала, что будет так сложно. Ну да ладно, раз дала слово шамана, значит буду выполнять. Но сначала, закрепим новое умение выхода из тела и возвращения. Итак, чтобы вернуться, нужно, вот ведь, поганец, но схватывает налету, не смогла не признать успехи нового ученика Телинь, после чего стала ждать его обратно, в мир духов. Ждала долго, да это и понятно. После приема напитка духа сильно тошнит, и нужно время, чтобы прийти в себя. Пока ждала, нашла ближайший быстрый поток пор и прокатилась на нем, словно сопливая девчонка, попутно набрав полную ауру силы. Это можно делать и в обычном мире, но здесь, в мире духов, это куда проще и забавней. Она закрутила этот поток, закольцевала и провела приятное время в ожидании. «У-у-у-а!» – выдохнул Марок, очнувшись на полу комнаты Телинь в ее лавке. Тошнота прошла практически мгновенно, и недошаман быстро пришел в себя, ощупал тело, затем еще раз, и счастливо рассмеялся. Опыт оказался нервным, но очень классным. Впрочем, разлеживаться нельзя, наоборот, пока свежа память всех ощущений, нужно сделать это еще раз, а потом еще раз и еще, пока не станешь уверен, что сможешь выполнить духовное путешествие в любое время. Так что энергетический план мира, как назвал астрал про себя Марок, ждет. Он улегся обратно, вспомнил все свои ощущения и снова уперся в ту же стену, что и раньше, только теперь он точно знал, что может ее проломить, только не стал. Зачем ломать, как он подумал, естественные защиты души, когда можно попробовать просочиться. Изо всех сил он представил себя невесомым дымком, но сопротивление все равно оставалось на уровне. Тогда перешел к мелкодисперсной взвеси, но и это не особо помогло, хоть и снизило сопротивление. Тогда просто представил себя бестелесным, и проскочил сопротивление так, словно его вообще не было, оказавшись в астрале, на том же месте. Огляделся, фиолетовая ниточка на месте, значит все нормально. Чуть сосредоточившись, почувствовал ее довольно легко, но дергать для выхода не стал. Молодец, довольно быстро управился, у тебя прекрасная концентрация. Давай-ка еще раз 5 туда-обратно и продолжим. Парень кивнул и исчез, но совсем скоро появился снова, и еще 10 раз. Попривыкнув, это оказалось вовсе не так сложно. Наконец, когда шаманка решила, что с этим упражнением хватит, и остальное ученик натренирует и сам, без ее пригляда, перешли к основному. Ты спрашивал, как почувствовать свою силу. Сейчас объясню. Слушай себя, свою душу, ведь здесь тело тебе не мешает. Шаманка подошла к нему, положила полупрозрачные ладони ему на лоб и в него полилась, словно струя ветра, только сконденсированная до состояния воды. Словно где-то в голове открылась дамба, и он почувствовал, как основной поток разделяется на ручейки, те разделяются на еще более мелкие и так далее, пока они не дошли до мест, где разные ручейки должны соединяться. В этих местах у него были какие-то образования, которые вбирали в себя ручейки, перерабатывали и выталкивали из себя совсем иную силу. Как только Марок смог ее отследить, он понял, что вот же она, его сила, и ее много, очень много. А эти образования вибрировали все быстрее, сила полилась бурным потоком, ведь их оказалось много. В руках, в ногах, в теле и даже в голове, в каждом суставе, и вне их, этих странных энергетических образований оказалось 82 штуки, рассованных по всему телу. Объемная структура каналов намертво отпечаталась в памяти, как и расположение всех пересечений. Марок стоял на месте, замерев, он наслаждался этими новыми ощущениями, казалось, целую вечность, пока в какой-то момент рядом с ним не вскрикнула шаманка, и не исчезла из астрала так быстро, как могла. Он оглянулся, но на этот раз смог почувствовать чем-то похожую на его силу вокруг. Нет, тут сотни тысяч различных течений, отчасти сопровождающих события и вещи в мире физическом, но и других потоков множества, куда больше, чем сопроводительных. Подумав, что учитель вряд ли убегала с такой поспешностью просто так, молодой шаман потянул за нить и ушел обратно в тело. Очнувшись, он увидел лежащую рядом Телини и поднялся на ноги. «Эй, ты в порядке?» – спросил ученик, переворачивая ее на спину. «Кха, какой там, выдоил меня до донышка!» – отмахнулась она от руки парня. «Ну так набери еще, не понял проблемы, Марок, легко тебе говорить, кха, кха, а что тут сложного, тот мир полон нужной тебе силой, только руку протяни и бери», – пожал он плечом и хорошенько потянулся. Понюхав воздух, он скривился и отопнул тазик с результатом первой попытки перехода с помощью зелья, подальше. С его обонянием это не спасло, но чуть полегче стало. «Хватит болтать, лучше вынеси меня на задний двор, поближе к ветру». «Легко», — ответил ученик и поднял учителя на руки. На заднем дворе он усадил ее на странного вида табурет, услышал: «Приходи завтра, продолжим уроки», и увидев, что шаманка впала в нечто вроде транса, отправился в выделенный купцу Марву дом. Там он не стал ждать ночи, и сразу завалился на кровать. Его ждали все секреты нового мира, мира духов. Глава 5. Шумер, в котором Марок прожил долгие годы, встретил его приветливо. Корабль купца Марва подплыл прямо к пирсу в 2 минутах ходьбы от его усадьбы. Марок первым спрыгнул на пирс прямо с борта, когда тот еще не пришвартовался, и тут же рванул повидать мать. Купец это видел, но слова против не сказал, слишком много прибыли принес ему этот подросток, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Одних рабов больше сотни за время путешествия, а новость про бумагу, в которой, сама того не зная, нуждается гильдия магов, принесет ему еще большие барыши. Ведь на пергамент невозможно наложить чары нетления, а на бумагу можно, и именно поэтому и так дорогая для обычных людей бумага будет уходить гильдии с огромной наценкой. Дело это не на одну поездку, так что купец был весьма рад. Кроме того, мальчишка окупил все расходы на себя хотя бы тем, как он сражался, а стычек за время путешествия произошло более 30. Половины стражников не досчитались в этот раз, а он, вон, бегает, все ему нипочем, весь в отца. Такой же удачливый, сильный и честный. Только Марв знает о 10 раз, когда мальца хотели перекупить другие купцы, и ведь предлагали вдвое больше. Но нет, не согласился парень. Достойно себя повел, хотя на его месте каждый первый перешел бы под другую руку. За что ему честь, хвала, уважение среди стражи купца и его семьи воспребудет. Первым делом Марок забежал на кухню. «Мама, я вернулся». Он обнял знакомую с рождения женщину и легко, словно пушинку, подкинул ее в воздух. «Ох, ох, ой, сынок, Марок, ты ли это?» Она спрыгнула с его рук и стала крутить его, осматривая, а потом выдохнула. «Ну, вылитый отец, а вытянулся-то как, возмужал, поистине воин. Девки, поди, все твои, сынок». Она бы и дальше его расхваливала, если бы не увидела, что он слегка покраснел и отвел взор. «Ох, да неужели порадуешь материнское сердце?» Женился, она прямо-таки впилась в него взглядом, но и такой ответ ее не расстроил. «Ну что ты, мам, мне всего 17 лет, придет время, тогда и женюсь, а пока мне не до того совсем». «А до чего же тогда?» – удивилась мать непокорности сына в таком важном вопросе. «Хочу в гильдию магов идти, проситься в ученики», – сдался он. «Нечего скрывать от родной матери свои планы, тем более такие. Оказалось, что во мне силы много, и учиться нужно обязательно, не то на нервах могу так вдарить своей силой, что всех в довольно большом радиусе покрошу. Нельзя так жить, без контроля своих сил. Понимаю, грустно кивнула Ишиба, понимаю, что скоро сын снова уйдет и на этот раз не на 3 года, а куда дольше. Говорят, мудрецы учатся дольше 10 лет. Вероятнее всего она больше не увидит любимого сына никогда. Не грусти, я по-быстрому, туда и обратно. Сынок, там долго нужно учиться, а потом, ну, даст светлая Инанна, свидимся. И заплакала. Мам, да тебе всего 33, это не возраст для женщины, так, начало поры зрелости, так что увидимся мы еще много раз. Да куда уж там, ты сам-то на меня посмотри и увидишь, что мать твоя старая совсем. Вытирая слезы, улыбнулась как смогла Ишиба. Это мы поправим еще до отъезда, но ты, чтоб молчок, оглядел пустую кухню еще раз, шаман. За практику в искусстве без ведома гильдии могут и казнить насмерть. Что ты задумал, сынок? Полечу тебя немного, а то ты и правда выглядишь старше своего возраста. В общем, неделю я здесь, затем с почтенным купцом в Вавилон, распродаться, а там он сюда двинет, а я уже в гильдию. За неделю должны успеть привести тебя в порядок. Сынок, а где ты научился искусству? С любопытством спросила Ишиба. Да, нашел там одну шаманку, она в обмен на тело демона, убитого мной на охоте, 2 месяца учила меня, а на обратном пути, я все свободное время тренировался, да и практики хватало, если честно, но то была чужая земля, а ныне я в просвещенном Шумире, тут нельзя, вот как, ясно. Ты, давай, за стол садись, кормить тебя буду, у меня тут даже лепешки с медом остались, дочка господина пожелала, но осилить все не смогла. Ох, и красавицей выросла. В этом лете замуж ее выдавать, да отец ее не шевелится совсем. Еще немного и не возьмут ее, возраст-то идет. Ей же 15 всего, какой возраст? Наоборот бы подождать, пока тело сил наберет, чтобы спокойно рожать. А пока она ребенок ребенком, куда ей замуж? Не выносит ведь, а если и выносит, то сама в родах сгорит. Чуть не сплюнул на пол кухни Марок. Да ты что, сынок, она кровь бросила 1 года 3 назад, она готова становиться матерью. Нет, она готова зачать, а не матерью становиться. Это разные вещи, мам. Впрочем, ладно, это не мое дело. Где там твои медовые лепешки? Неси их сюда, я голоден, как волк. Марв, как обычно, призвал главу своей стражи на отчет, и, как всегда, лишь на 3-й день. Жена, свободная наложница, младшая сестра жены, дочка, все они требовали внимания. Старший сын уплыл на 2-м корабле в Такимит еще 2 месяца назад, что тоже отлично. Род купцов породил дерзкого и предприимчивого потомка, и это радовало. Ну что, верный сутрук, рассказывай все как есть, ничего не утаивай. Как и всегда, господин, все отлично, жена твоя благочестива пред богами и мужем, дочь тоже. Однако ее нужно выдавать замуж и поскорее, а то заглядывается на одного парня. Кто он? Тут же отреагировал купец. Свободный, горшочник, сын горшочника из ближайшего городка Мари. Он частенько заходит в последнее время, и не всегда по делу, да и наряжается все наряднее. Разговаривают часто, но дальше не заходило точно. Ты о нем что-нибудь разузнал? Спросил взволнованный отец. Конечно, отправил своих ребят поспрашивать. Ну, не тяни, что ты выяснил? Да ничего особенного. Работает он, как и его почтенный отец, под протекцией магистра Гишбара. Это, я знаю, кто это такой. 3-й в списке могущественнейших боевых магов гильдии после архимага Арзыхана всему живому. Но тот стар, даже очень, и поговаривают, слеп. Кто 2-й, правда, не помню уже, немного растерянно огладил бородку купец. Все верно, но есть и то, чего вы, мой господин, не знаете. Война началась. Что, с кем? Тут же сориентировался купец и начал прикидывать, как можно на этом заработать. Пока не ясно, но кто-то буквально выморил уже 2 города, может и больше, но к нам вести долго идут. Понятно. Впрочем, об этом позже. Рассказывай дальше. Да больше вроде и нечего особо рассказать. Горшочник, что вас интересует? Человек состоятельный, достойный, 30 рабов в доме. Отец его, почтенный Рашта, женат, но детей более так и не заимел. Партия хорошая, для любой свободной девушки. Но, надавил купец, чутко расслышав в голосе стража сомнение, но лично мне он не понравился. Есть в нем что-то, вот видишь человека и понимаешь, что что-то с ним не так. Бывает, задумчиво посмотрел на него купец и приказал. Горшочника под контроль, хочу знать о нем все. Коли достоин окажется и полюбится им, то пусть благословлю, но коли нет, подготовь все, ну ты и сам знаешь, что еще. Через 2 дня сборщик податей прибудет. Он приезжал, но вас не было, и я сказал примерный срок вашего прибытия, со слов гонца, что вы послали сюда. Это хорошо, с податями и налогами надо разобраться поскорее, а то война ведь, могут и руку отрубить за неуплату. Могут. Скажите, господин, как мой морок справился? Без малейшего волнения в голосе, поинтересовался сутрук. Выше любых похвал, сутрук. Принес мне много золота, а главное, сохранил много жизней парням из стражи. Вел себя достойно, силен, удачлив и превосходно натренирован. Пока не забыл, вот держи, твой волчонок просил тебе передать, самому невместно оружие-то учителю дарить, как старший младшему, а через меня, вроде как и нормально. Купец встал, достал с полки замотанный в тряпицу длинный предмет, и передал его стражу. Тот сразу размотал сверток и охнул. Лук изумительной работы, к нему полный колчан стрел, да с бронзовыми наконечниками, да с перчаткой на левую руку из тонко выделанной кожи и даже костяное колечко, тетиву цеплять. Произведение искусства, а не оружие. 10 золотых секлей стоит, а сейчас и дороже, наверное, прокомментировал подарок Марв. Вот это дар, выдохнул, наконец-то, сутрук. Ученик не поскупился, видит боги. Не зря столько сил в него вложил, ох не зря. Не то, чтобы я тебя не понимал, хмыкнул купец и рассказал о неприятном для стража событии. Уходит он от нас, сутрук, и держать его нельзя. Оказалось, силой он владеет, магией. Тьфу, пазузова мошонка. Эта магия постоянно там влезает, где вовсе не нужна, а когда нужна, так где она, нет ее. Слегка вышел из себя купец, а ему обязательно учиться, я думал в магии идут по желанию, огорчился сутрук. Обычно да, но из него сила эта так и льется. Опасен он, понимаешь, на эмоциях может и своим навредить, нельзя такую силу без контроля оставлять, никак нельзя. Вот уж действительно, не к месту магия вылезла, бывает же, а какой талантливый воин был. Страж сокрушенно покачал головой от расстройства. Воином, чую, он останется, просто магию эту свою прибавит да и все. Ну нет, честный воин это одно, а маг, совсем иное, не согласился страж. Ладно, горевать тут особо ни о чем, не погиб ведь паренек, наоборот, домой вернулся, да при деньгах немалых. Пусть живет, как живется. Кстати, пока не забыл, сутрук, поговори с Агафиком, он увольняется, жениться собрался и все сопутствующие. Денег поднакопил за этот поход изрядно. Ты уж через своих знакомых помоги. Все-таки он у моей семьи более 3 десятка лет служит. Еще отцу моему служил верой и правдой. На то тебе 5 секлей золота даю. Хватит, еще и останется, уверенно кивнул страж. Вот и выпейте вместе за мое здоровье, хмыкнул купец, зная примерные расценки взяток у служащих администрации. Останется там в лучшем случае серебряный сикль, не больше. Как скажете, господин, так и скажу. А теперь иди, готовь корабль к выходу. Через 3 дня отправлюсь в Вавилон с товаром. Конечно, все будет готово к отплытию, господин. Сутрук ушел, а купец задумался над серьезным вопросом ценообразования, спроса и предложения, и чем дольше он думал, тем сильнее расплывалась улыбка на его лице. «Жену ко мне пригласить немедля», — приказал мужчина рабу. «Так, мама, основной дух сделал, теперь дело за тобой», — объяснял Ишиби сын. «Носи этот амулет и не снимай, ясно, особенно если с мужчиной возлечь собралась. Хватит уже рожать, и так вон здоровье как подорвала, а ты все не останавливаешься. 7-го еле выносила, сама знаешь, едва за этот свет зацепилась». «Нельзя так, а теперь ты у меня снова красавица, вон зубки все жемчужные, кожа гладкая, животик ровный, волосы снова сверкают, как в моем детстве, я помню. Спасибо тебе, сынок, и доброму духу твоему тоже», — обняла женщина сына. Тот едва стоял, ибо сил потратил на ее выздоровление море. Призвал 10 духов, пока нашел того, что на долговременный договор согласится, создал кое-как для него вместилище, да расплатился за 2 десятка лет вперед. Затем снова призывы, но на этот раз для лечения и восстановления. Тут силы ушло меньше, а контроль наоборот потребен отличный, с чем у полубога откровенные проблемы. Зато, силы море. Он родился с мастерским запасом маны, а теперь стремительно приближался к магистерскому. Духовные линии с тренировками развиваются и растут, как на дрожжах, а вот контроль не поспевает. Впрочем, даже того, что у него есть, вполне хватает для простых воздействий в реальном мире, для более сложных в астрале и для запредельно сложных, в уме. Дух шамана, которого он давным-давно получил в подарок, продолжает учить его, даже после того, как Марак уехал из Индии. Постепенно молодой шаман обрастает не только духовной свитой и познает их способности и возможности, но и создает личные шаманские инструменты. Конечно, что-то вроде шаманского бубна-поглотителя ему не создать, но простенький поглотитель на одну персону в виде костяного ножа, вполне. Собственно, у него их 5, и они всегда готовы к работе. Висят на ремне, накинутом через плечо в аккуратных ножнах, а сверху еще один ремень, но с медными и бронзовыми ножами. Поход был весьма удачный и прибыльный. Марак не беспокоился, что когда у духа шамана закончится знание, ему нечем будет заняться. В одном из множества поглотителей ждет своего часа маг династии Су, который с целым войском из 50 профессиональных солдат напал на караван на обратном пути. Зря он это сделал, потому что стража была готова, да и Марак был готов к поединку с ним. Духи показали себя с лучшей стороны, и совместными с ними усилиями, шаман вогнал магу костяной нож прямо в сердце. После Марак пересадил дух мага в нормально сделанный поглотитель, хотя любой мастер-артефактор будет с него плеваться. Ну и пусть плюется. Главное, что все работает, и проработает еще лет 20. Ладно, мам, мне правда нужно поспать, легонько отшатнулся парень от матери. Он устал и едва стоял на ногах, а она чуть ли не повисла на нем, радостная и веселая. Нужно было сначала выйти, а потом советовать посмотреться на себя в таз с водой. Не подумал, с кем не бывает. Конечно, иди, сынок, еще раз улыбнулась изрядно помолодевшая женщина и блеснула белыми зубками в улыбке. С сыночком ей повезло. Может, не нужно было отказываться от выкупа, который он предлагал. Нет, решила Ишиба. Здесь у нее хорошая жизнь, да и детей она не бросит, а всех выкупать, никаких денег не хватит. Сын привез всего 6 десятков золотых секли, серебра 4 десятка, да меди без счета, но изрядный мешок. Там монетки-то не только шумерские, разные попадаются, так что их только в канцелярию сдавать, по весу пересчет сделают и обменяют. Выкуп-то может и недорогой, монеты по 4 за нее, и за повзрослевших детей, но старшенькому еще за обучение платить, да само путешествие, да еще множество мелочей. Но главное, это полное нежелание менять хоть что-то в своей жизни. Марака ее взгляд на этот вопрос привел разве что не в бешенство, но переубедить он ее так и не смог. И снова Ишиба стоит у дороги, глядя, как уходит ее старший сын, сын от любимого мужчины, которого она более и не видела ни разу, но до сих пор помнит, как он был нежен, как порывист, как силен и ненасытен. Ни один мужчина в ее жизни так и не смог сравниться с ним, а главное, полюбиться ей. Сердце женщины было занято, раз и навсегда. Глава 6. Вавилон, столица могучего государства, просвещенного, но жестокого, опустела. Нельзя сказать, что в городе не было ни одного жителя, но их стало в разы меньше. Император Энмеркар, внук самого бога Шамаша, оставил столицу и дворец, отбыв на фронт. Большинство воинов отправились туда же, как и маги, какой бы школой ни владели, всем найдется работа. Война с куклусами вошла в горячую фазу, и где-то юго-восточнее идут ожесточенные бои. Куклусы, полудемоны, порождение магии великого архимага-некроманта Куклуса и сыны темного бога Дагона одновременно, имеют ужасную силу. Они могут высасывать души людей и заменять их чем-то, что превращает человека в такого же полудемона. Сами они не могут рожать и тем продолжить свой род, а потому размножаются таким вот способом. И делают это с поистине ужасающей скоростью. Корабль дважды подвергался нападению этих отвратительных существ на стоянках в пути в блистательный Вавилон, но атаки отбили, слава Мардуку. Однако, в этих атаках сокрыта и другая плохая новость. Куклусы оказались куда севернее, чем думалось, и продолжают успешно продвигаться вглубь страны. Весь путь в столицу, как и большинство времени за последний год, Марак возился с духом тигра, убитого некогда у самого водопоя в глубинах чужой страны. Дух этот был призван не только служить своему хозяину, но и постоянно развиваться. Тогда, после освоения основных приемов шаманов, Марак попросил Тилинь выпустить духа тигра, и сам одолел его в схватке силы и воли. В астрале, где и происходила вторая битва этих двоих, Марак подавил своей духовной силой любое сопротивление духа животного, что оказалось довольно просто для полубога, и когда сопротивление сошло на нет, отделил частицу своего астрального тела, создав из нее печать, которую поставил на духа. Именно так и происходит полное покорение очередного духа, и так осуществляется долговременная связь со своими духами. Через такую печать можно передавать духовную силу духу, можно настроить ментальную связь, и многое другое, вплоть до объединения, что собственно и делает шамана с духом столь опасным противником. Именно через печать Марок настроил ментальную связь с духом зверя, и постепенно повышал его интеллект, обучал его, разучивал приемы взаимодействия, но главное, почти постоянно передавал так нужную духу для собственного развития, духовную силу. Ее у полубога было много, куда больше, чем у любого обычного смертного, даже у архимага. Он таким просто родился, но чем больше он тратил на своих духов, тем быстрее его душа вырабатывала ее. Конечно, прогресс в этой области был смехотворен, но он все-таки был, и в этом скрывалась небольшая проблема. Для магов его аура пылала, словно пионерский костер, и попадаться им на глаза, особенно сильным темным собратьям, было просто нельзя. Принесут в жертву какому-нибудь демону и поминай, как звали. Душа полубога – это огромный куш, если знаешь, кому ее запродать. Шумерские маги знали прекрасно, а убивать их, даже для самозащиты, нельзя. Казнец, в общем, по итогу всех размышлений, которые происходили в то время, пока Марф распродавал свои товары, а заодно и привезенное из далеких земель добро Марака, как оказалось, на весьма достойную сумму в 372 сикля золотом и 15 сиклей медью, у шамана оказалось всего два варианта. Первый – пойти в гильдию и попытаться стать подмастерьем шаманизма, на что он явно не тянул. Второй – отправиться на войну, и не попадаясь на глаза магам, попасться на глаза императору Энмеркару. Второй был сложнее, но хотя бы выполним, в отличие от первого. Пусть по запасу маны или шипру, как тут говорят, он и на мастера потянет, но этого совершенно недостаточно. Нужны знания, нужен контроль, нужно умение, но главное, нужен официальный учитель, потому что иначе, жрецом Мардука не стать. Он покровительствует шумерской гильдии магов, и каждый маг по сути является его жрецом. А это 50 призывов, причем действительно, по-настоящему мощных. Накормить армию, можно. Снабдить ту же армию оружием, тоже можно. Разрешить споры, уничтожить демона, вплоть до высшего, пусть и не самого сильного, и это могут призывы имен поистине великого бога Мардука, покровителя кудесников. Отказываться от такого Марок не желал. Таким образом, шаман решился, и решение своего более не менял. Он заплатил все налоги, как свободный, и там же, в канцелярии, подошел к одному из работников среднего звена. «Здравствовать тебе, почтенный, легко, как равному», — поклонился Марок. «Подскажи, как мне записаться в армию, что с куклусами воюет, и тебе долгих лет здоровья, почтенный. Ты воин, верно? Я отличный воин и немного шаман», — честно ответил парень, отслеживая реакцию собеседника. «Тогда тебе следует обратиться в гильдию. Они свяжутся с верховным магом, и тот переподчинит тебя кому-то из магов. Я не зарегистрирован в гильдии и обучался сам. Так внеси 3 сикля серебра и зарегистрируйся, иначе ты не сможешь практиковать на земле великого шумера. А подскажи, куда вносить деньги? Направь стопы свои в башню гильдии магов, а там, спроси у любого из стражей, тебе подскажут. Благодарю тебя, почтенный. Я что-нибудь должен за твои ответы? Ну что ты, почтенный, ты и так желаешь отдать долг своей империи? Так что за наш счет, благодарю тебя, и желаю процветания твоей семье. Прощай, прощай», — кивнул работник канцелярии и снова уткнулся в свои таблички. Стело быстро и уверенно заплясало по воску, внося правки и делая довольно непростые расчеты. Марок прислушался к словам нового знакомого, и направился прямиком в башню гильдии. Идти до нее недалеко, а потому оказался на месте уже через десяток минут. Башня гильдии – это, конечно, не Вавилонская башня, но тоже огромно. В магическом зрении, которое Марок развил за счет постоянных путешествий по астралу и развития себя как шамана, башня просто пылала и переливалась всевозможными цветами и запахами. От такой концентрации магии на загривке шерсть встала дыбом, но шаман пересилил себя и подошел к пятерым стражам, что спокойно болтали меж собой на отвлеченные темы. «Доброго вам дня, почтенные. Могу я узнать, куда нужно оплатить, чтобы мне позволили практиковать великое искусство под благостной рукой императора Энмеркара, да будет он жив, цел, здрав и божественным взором Мардука. И тебе доброго дня, Абгаль. Иди за мной, я отведу», — повернулся старший по возрасту страж, и повел шамана за собой. Внутри башни оказался поистине огромный холл, явно увеличенный магией, потому что снаружи смотрелось все куда меньше. Здесь же вполне влезет московский футбольный стадион. Тебе сюда. Молодого шамана подвели к столу, за которым сидела беловолосая старушка, и все бы ничего, если бы не ее аура. Могучая аура магистра, правда какая-то одноцветная и почти без запаха. Благословен твой путь, отрок, ибо он привел тебя сюда. Коснулась она своей рукой своего же лба. Марок тут же почувствовал нечто знакомое. К нему в разум ломились. «Был бы благословен, если бы ты не лезла куда не просит», довольно резко ответил шаман и составил привычную форму, которыми колдуют шаманы. Форму защиты от связи. Сложносоставная форма, состоящая из трех форм, да еще и составленная лишь в разуме, получилась, прямо скажем, так себе. Ей едва хватило силы на то, чтобы, образно говоря, дать по рукам сидящей за столом видящей. Магистр магии разума – это не тот человек, которого отпугнет столь грубая защита, а потому бабушка чуть привстала из своего кресла, обшитого дорогущими тканями, и надавила уже по-настоящему. Защита продержалась полсекунды, но полубогу этого хватило с лихвой. Острие меча замерло уже внутри горла менталистки, так и не нанеся сколь-нибудь серьезной раны. Тонкий и чистый порез, глубиной около миллиметра. «Не дергайся». Марок не собирался позволять этой женщине копаться в своем разуме, а потому моментально обновил защиту, начав с самой простой, и по ходу бегущего времени добавлял к ней все новые формы, делающие мысленный щит все более мощным и заковыристым. Мана текла в нее рекой, но поскольку заклинание выполняется буквально внутри тела и души, то потери оказались нулевыми, а защита впечатляющей, особенно для ученика-шамана. Закончив, парень убрал меч столь же быстро, как и достал. «Я бы хотел оплатить взнос гильдии, чтобы практиковать искусство на земле Шумера». Марок положил на стол 3 серебряных монеты. «А также, хотел бы, чтобы ты связалась с Верховным и послала меня в действующую армию». Парень говорил тихо, спокойным голосом, пока эта избэшница приходила в себя. Наверное, ее уже лет 100 никто не ставил в такой вот тупик. Чтобы поскорее вернуть менталистку в этот мир, шаман на мгновение прикрыл глаза и выпустил духа жизни. Его, тогда совсем слабенького и практически бесполезного, он вызвал под присмотром Телинь, и с тех пор растил его, как мог. Итог получился достойным. Перелом руки этот некогда никчемный дух может исцелить почти мгновенно, а уж царапину на шее и подавно. Шаман не успел полностью открыть глаза после мигания, а про ранку на шее старухи напоминала только вытекшая капля крови. «А, да, я свяжусь. Как твое имя, молодой человек?» Последнее слово было наполнено таким сарказмом, что стало понятно, по какой причине она так зависла, ауру его увидела, как пить дать. «Я Марок, сын Филлиона, свободный, школа шаманизма, ученик». «Ученик, говоришь, и чей же? Позволь узнать». «У меня артефакт с заточенным духом шамана, он и обучает», спокойно ответил Марок. «Вот как», покачала головой старуха. «То есть ты не можешь считаться учеником шумерской гильдии? Самоучка, не более». Может быть, она и хотела его задеть и посмотреть на реакцию, но у нее не получилось. Парень только плечом пожал, мол, хоть горшком назови, только в печь не ставь. «В таком случае, оплати взносы, я тебя зарегистрирую». Менталистка проследила за кивком странного шамана и, увидев деньги перед собой, взялась за стело. Шаман видел, как его имя появилось из-под него, и с этого момента он мог колдовать и даже продавать свое искусство, а заодно платить Илькум служением по магической части. «Война за Илькум считается?» – задал важный вопрос шаман. «Конечно, в тройном размере, все как всегда». «Превосходно!» – кивнул Марок. «Ты выбирать учителя собираешься, мальчик?» – продолжила провоцировать его менталистка, все так же продолжая из-под воль взламывать ментальный щит. «Минута, может две, и она своего добьется, и с вероятностью в 100%. Потеряет голову. Не сейчас, после войны. Это умно», поморщилась менталистка, когда легко добавленная форма полностью изменила рисунок ментальной защиты. Что-то вроде рокировки в шахматах. После нее картина боя меняется едва ли не полностью. И Марок даже не понял, к чему именно относится ее комментарий, к ментальной защите, или к выбору наставника после войны, а не во время нее. «Пройди на третий этаж через это зеркало, там тебя встретит. Благодарю. Мир тебе, бабушка, и тебе выжить, мальчик», язвительно пробормотала вслед старушенция, но давить защиту перестала только тогда, Когда Марок вошел в зеркальный портал, зеркальная магия, с помощью которой его сотворили, штука весьма непростая, и портал, не совсем портал, в прямом смысле слова. Такая магия действительно соединяет два зеркала, но магу приходится идти по серой дорожке в зазеркалье до выхода в другом зеркале. Ощущения, сомнительные. Благого неба, почтенный, это вы меня встречаете? Спросил шаман у благонравного старичка лет 150, судя по ауре, да и по внешнему виду тоже. Казалось, что еще секунда, и он просто рассыпется на запчасти. Я, мальчик, я, становись-ка вот сюда и отправляйся. Вот тебе амулет, не снимай его, иначе будешь идентифицирован как враг. Вот направление, и вперед. Старик щелкнул пальцами и шамана затянуло в воронку пространственного перемещения, а вышвырнуло из нее где-то сильно восточнее и много южнее. «Ты кто такой?» — хмуро спросил стражник лагеря, рядом с которым и выпал из портала Марок. Выпал только потому, что дедок-порталист провесил его в полутора метрах над землей, юморист. «Вот мой пропуск и направление в армию. Так, понятно. Вам к Верховному, почтенный Абгаль», — указал нужную сторону солдат. «Там уж и по ауре найти можно, ничего сложного, просто иди на самую сильную, вот и весь секрет». Так и произошло. Марок прошел до середины лагеря, а оттуда пошел на могучую ауру архимага. Шикарный шатер был расставлен на некотором возвышении, словно маг специально поднял почву в этом месте для себя. Может, так оно и было, кто знает. Однако, как только шаман подошел к нему, двое стражей немагов встали перед ним. Не маги-то, может и не маги, да только артефактами обвешаны, как елки на Новый год. Совершенно молча проверили его пропуск какой-то палкой и только после этого разошлись по сторонам, пропуская парня в шатер. «Светлого неба тебе, верховный маг, Шурукках, я Марок, сын Филлиона», представился шаман, и, наконец, осмотрелся. Шатер изнутри казался больше, чем снаружи. За дальней перегородкой была довольно большая ванна, в которой в данный момент купались две рабыни, а судя по халату на верховном маге, он явно составлял им компанию. За ближней перегородкой кухня, тут нос не обманешь, оттуда пахло жареным мясом, медом и фруктами. Сам Шурукках оказался высоким, выглядящим лет на 50 мужчиной, с завитой бородой, но без усов, почти львиной гривой черных волос побитых сединой, тонкими чертами лица, тонким ястребиным носом и пронизывающими глазами. «И тебе светлого неба, мальчик, я знаю, кто ты, магистр разума Галивия связалась со мной задолго до твоего прихода. Наше общение не сложилось, верховный», — пожал плечом шаман, разглядывая ауру архимага. Мощь совершенно дикая, словно ураган силы крутится вокруг полупрозрачной человеческой фигуры. Все-таки лезть в разум первого встречного – это поведение 20-летней девчонки, а не умудренной жизнью старухи, да еще и без накинутой защиты. Укоризненно добавил Марок, всем своим видом показывая, каким на самом деле идиотизмом он считает подобные действия. «Не будем об этом. Лучше присядь, отдохни с дороги и расскажи мне, что привело тебя сюда. Я вообще-то шумер, так что, как мне кажется, тут мне самое место. Да и воин я хороший, несмотря на мой возраст. Ты забыл добавить, что маг неплохой, и еще что-то в твоей ауре есть знакомое», — продолжил всматриваться архимаг. «Ладно, потом вспомню. А пока, не желаешь вина?» «Нет, благодарю. Туманить рассудок – это не тот выбор, который я бы сделал сознательно. Марок еще не сошел с ума, чтобы пить и есть в доме архимага. Жизнь определенно дороже, а голод можно просто потерпеть. Как хочешь. А теперь расскажи, где ты обучался искусству, чему обучился? Мне нужно это знать, чтобы понимать, куда тебя пристроить. Еще один сильный маг – это хорошо, но в нужном месте и в нужное время. Я понимаю. Я был в далеком городе Милуке, это далеко на востоке. Ходил стражем в караване торговца Марва. Там проходит большая ярмарка каждые 4 лета и съезжаются все подряд. Купцы, маги, шаманы, в общем, все, кому есть что продать и купить. Там я познакомился с одной шаманкой, и она сказала, что у меня много силы. Я захотел взять свою силу под контроль, научиться ей управлять, и начал у нее учиться. Пробыв там 2 месяца, кое-что из ее искусства я ухватил, но этого было мало. Благо, что мне перепал артефакт с духом старого шамана, и он продолжил мое обучение прямо в пути, так что еще 1 год я учился у него. К сожалению, эти 2 шаманов развивали разные стороны этого направления, и там, где Телинь развивала вызов и покорение духов, то старик ОК, то именно взаимодействие с уже призванными. Так и получилось, что где-то посередине между ними я и оказался. Хм, интересная история, интересная. И что ты можешь-то? После всего лишь года обучения, ну, сейчас у меня 7 духов, но духа ОК-то не считаем. Его я не развиваю, только учусь и не более. Зато остальные могут немало. 4 стихийных, огонь, лед, воздух и земля могут выдать по десятку заклинаний вроде копья огня, или земляной стены. В общем, пока у меня мана не закончится, дух жизни вполне может исцелить любую физическую рану, как на мне, так и на ком-то другом, ему без разницы. И дух зверя. В общем, это дух тигра, и я только развиваю его пока что, но кое-что мы вместе уже можем. И что же, например, улыбнулся Верховный, например, тихо ходить по джунглям, находить источники воды так, по мелочи. Марок врал, но при этом говорил одну только правду. Он не хотел светить свой козырь, на всякий случай. «Ну что же, тогда мы сделаем так», – пробурчал под нос Верховный и стал рыться у себя на столе. «Ага, вот вы где». Он выдернул из кучи исписанных пергаментов и восковых дощечек на своем столе один конкретный пергамент и передал его шаману. «Изучи эти заклинания, так чтобы от зубов отскакивали. Стрела Мардука, щит Мардука, и если потянешь, то доспех Мардука. Верховный, я конечно выучу их, но что с ними дальше-то делать? Я раньше не имел дел с шумерской школой. Лысина Кингу, да что же это такое? Хм, почему бы и нет, собственно». Маг щелкнул пальцами и к нему подошел раб. «Передай моему ученику, магистру Гешбару, что мне нужен его ученик для обучения нового мага некоторым тонкостям этой войны». Раб глубоко поклонился своему хозяину и выскользнул из шатра. «Скоро придет ученик моего ученика, он все тебе объяснит. Шаманизм довольно сильно отличается от шумерских школ прямой направленности, но я уверен, что ты быстро разберешься, ведь основа у всей магии одна – воля мага и шипру». «Конечно, Верховный, а что потом, когда обучусь этим заклинаниям? Перейдешь в подчинение Лугалю Радашу. Думаю, что он тебя пристроит с наибольшей пользой». «Прекрасно, тогда последний вопрос, и я уйду. Где мне спать и питаться?» «Спросишь у этого, как его, в общем, у ученика моего ученика. Он все тебе объяснит». «А вот и он», — улыбнулся Шурукках. «Проходи, мальчик, присаживайся. Познакомьтесь пока, а я вернусь через минуту». Ученик магистра Гешбара, Хиарата Анука, спокойно кивнул молодой парень откровенно японской наружности. Длинные черные волосы, перехваченные шнурком, классическое японское лицо, но довольно высокий рост, примерно в 1,80 м, а ведь на вид парню лет 18. «Мир тебе, Хиарата Анука. Я Марок, сын Филлиона. Видимо, теперь я отчасти твой ученик», — располагающе улыбнулся парень. «Это у него отлично получается, только вот улыбается он в последнее время редко». «Мир тебе, Марок. Что значит твои слова?» «О, тут все просто. Меня учили маги, но там другой подход, а шумерского я не знаю. Вот Верховный в безмерной мудрости своей и решил, что ты меня подтянешь в этом вопросе, пока война идет. Потом уж нормального учителя дадут, после войны». «Вот как? Ясно. И что ты уже умеешь?» «Я вообще-то шаман, призываю духов, и все такое». «То есть с магией слова не знаком?» «Совсем», — подтвердил шаман. «Понятно. А с памятью у тебя как?» «Отлично», — улыбнулся Марок. «Это уже полдела. В магии слова хорошая память нужна. Посиди спокойно, я на ауру твою гляну». Парень сосредотачивался, наверное, 3 минуты, а потом отшатнулся в удивлении. «Великий Мардук, вот это сила! И все это ты на одном шаманизме взрастил?» «Нет, что ты, я от рождения такой сильный, да и занимаюсь искусством всего год». «Понятно», — уныло, даже с ноткой зависти, — пробормотал Хиара. «Ладно, и чему ты хочешь, чтобы я тебя научил?» «Вот этому», — шаман передал собеседнику пергамент с написанными заклинаниями. «А, да это просто, быстро научишься. Очень на это надеюсь, а то закинут на передний край и крутись, как хочешь». «Тоже верно», — согласился Хиара. «Ну что, познакомились?» — спросил вернувшийся архимаг с 3 листами пергамента, которые тут же передал ученику своего ученика. «Тогда вперед, работать над собой, и пусть небо будет к вам благосклонно». Молодые люди вышли из шикарного шатра и остановились. «Куда сначала?» «Вопрос для Марака не праздный. У него с собой даже палатки нет, а устраиваться где-то нужно». «Куда архимаг послал, туда и пойдем», — хмыкнул японец. «А может, сначала хоть покажешь, где мне устроиться? Да и вещи свои кинуть тоже было бы хорошо». «Тоже истина. Идем к шатрам магов, там спросим у учителя, куда тебя деть. Так они и поступили, но магистр только отмахнулся и отправил их в свой шатер. Там они и устроились со всем возможным комфортом. Что же, теперь начнем. Для начала попробуй прочесть стрелу Мардука. Магия слова тем и хороша, что в ней нет ограничения на школу магии. С ее помощью ты сможешь использовать любое направление. Недостаток? Долго. Сам посмотри, чтобы прочесть стрелу Мардука понадобится пара минут, а откуда пара минут в бою? Нет их. Но предки были умны и прозорливы. Они придумали, как запасать уже готовые, но не активированные заклинания в своей ауре и жезлах. Нельзя сказать, что это сложно, но и простым тоже не назовешь. Итак, давай начинай, для пробы. Марок прочитал заклинание с листка раз 10, пока не понял, что отчетливо его затвердил в памяти, и только после этого продекламировал его вслух, прислушиваясь к самому себе. На последних строфах мана дернулась, но заклинание не получилось. Он попробовал еще раз, но на этот раз читал с чувством, вкладываясь в слова, и мана колыхнулась более отчетливо и сильно. Он пробовал снова и снова, концентрировался на предметах, которые хотел поразить заклинанием, на самом себе, но стрела появилась только под вечер следующего дня. Заклинание действительно оказалось несложным, нужно было только жестко контролировать свою ману и не давать ей взбрыкивать в процессе чтения, и вовремя вкладывать в конце. Первое заклинание магии слова пополнило арсенал Марака. Получилось, Кхера, найдя своего учителя в рядах целителей, отчитался Марак. Отлично, я сейчас закончу и продолжим. Помощь, кивнул на раненого солдата шаман. Да чем ты тут поможешь? Стрелой Мардука. Ну зачем же? Мгновение привычной концентрации с передачей маны, и дух жизни закончил исцеление солдата за 7 секунд. Практически, как заклинание исцеления, которое пытался выдавить из себя на остатках Манахера. О, ты и так умеешь, здорово. А мне магия исцеления дается тяжело, понуро покачал головой японец. Бывает, пожал плечами Марок. Ну что, идем? Да, идем. Устроившись в том же шатре, Кхиара попросил продемонстрировать успех еще раз. Марок снова зачитал заклинание, из пальцев сорвался импульс чар. Он не мог повредить вещам, и был по сути своей, бесплотным, а потому прошел стенку шатра насквозь. Что тут происходит? Сурово, даже грозно, раздалось из-за их спин. Учитель повернулся на голос Кхиара. Выполняем задание Верховного, учитель. Учу нового мага шумерской магии. Понятно. Судя по всему, получается отлично. Продолжайте. Магистр развернулся и вернулся в свою комнату. Давай лампадку зажжем и продолжим, а то стемнело, а мы и не заметили. Кхиара щелкнул пальцами, и 5 масляных ламп зажглись по его велению. А теперь к делу, гордо повернулся молодой маг, и Марок заметил, что тот несколько покраснел от собственной выходки. Пижонство оно такое, от времени и социума не зависит и будет во все времена. Шаман в этом от своего учителя не сильно отличался, и тоже любил сделать что-нибудь пафосное. Ладно, объясняй уже, как заклинание в ауру прятать, а то так и просидим до рассвета. Стоит сказать, что сам Марок именно так и сделал. Он просидел всю ночь в медитациях и пробах, а спать так и не ложился, в отличие от Хера. Тот сопил за троих, дрыгал ногой, явно что-то снилось. Вставший ни свет ни заря магистр Гишбар только одобрительно хмыкнул, глядя на упорство молодого мага. Его-то ученик никогда не прикладывал столько сил для учения мудрым наставлением магистра. Юноша, все-таки решил он посоветовать. Юноша, потряс сидящего за плечо магистр, и перестал трясти только тогда, когда увидел, что тот разлепляет глаза. Почтенный Абгаль, доброе утро. Парень потерял счет времени и теперь растерянно оглядывался. Я помешал тебе пройти? Нет, нет, не беспокойся. Я просто хотел сказать, что подобное рвение мне по душе, но и спать нужно. Усталое сознание не может выдать нужную степень концентрации. Не волнуйся, магистр, я могу не спать до 5 суток, а теперь, наверное, и больше того, без потери концентрации и иной усталости. Интересно, чарами сон отбиваешь? Улыбнулся маг в рыжую бороду с седыми нитями волос. Магистру около 60, но выглядит едва на 40. Впрочем, что еще ожидать от столь могучего мага? Нет, почтенный Абгаль, свойства организма и разума, я полагаю. Просто посмотри на мою ауру, пожал плечом Марок. Сильная, довольно чистая, не гневлив, уравновешен, честен. Что-то знакомое в ауре, никак не могу понять, что именно, вслух подумал магистр. Если легенды не врут, и осененный вниманием Шамаша император и правда его внук, то ты бы мог видеть нечто похожее в нем, только слабее. Ну конечно, ты полубог. Аж пальцами прищелкнул Гешбар, радуясь своей догадке. Именно, почтенный Абгаль. Только я бы тебя попросил держать это знание в самых дальних уголках твоего разума. Среди магов гильдии найдется немало таких, кто решит сделать мою душу трофеем. Но зная это, ты все же вызвался в армию и пришел сюда. Это моя страна, я здесь рожденный, буду за нее биться. Пожал плечом Марок. Не то, чтобы он прям пылал патриотизмом, да и цели его появления здесь были несколько иными, но в данный момент он очень искусно расставил слова, чтобы сказать только правду. Аура у магистра хорошая, чистая, так может быть эта встреча удача, быть учеником самого Гешбара, не раз сходившегося в поединках с Верховным, даже после завершения ученичества, это огромная честь и еще большая ответственность. Однако, защита, которую такой учитель в силах предоставить одним лишь своим именем, тоже впечатляет. Не Арзахана всему живому, конечно, но тоже величина немалая. И это очень правильно, юноша. Радует, что люди подобные тебе все еще есть. Благодарю, чуть покраснел от пафосности момента шаман. Ни за что тут благодарить. А знание о тебе я придержу, пока будет возможность. Учись у Хера, учись хорошо. Чем больше ты успеешь у него узнать, тем больше шансов выжить. Ведь через 4 дня планируется наступление, а мой ученик знает и умеет куда больше, нежели сам думает. Спасибо, мудрейший, за сохранность тайны и за совет. Я ему последую. Ну и последнее. У тебя не получается потому, что ты не вкладываешь ни капли маны в формирующееся заклинание. Капельку ему дай, и тут же тяни в себя. Именно она станет тем клеем, что прицепит готовое творение разума к твоему астральному телу и разуму одновременно. Понимаешь, молодой маг, а давай проверим, как я тебя понял, чисто и слегка по-детски улыбнулся шаман, и в который раз за ночь, начитал стрелу Мардука, строго держа ману под своим контролем. Буквально чувствуя каждую чакру в своей душе, парень позволил плеснуть каплю маны в прочитанное заклинание, и прежде чем оно распалось, потянул его в себя волей. Стрела Мардука, первое заклинание магии слова, которой так славится Шумер, свернулась в ауре шамана. Развиваемый с самого детства, могучий разум с легкостью принял заклинание, а мощное астральное тело полубога-шамана могло бы выдержать еще 100 подобных заклинаний. «Молодец, юноша, ты быстро схватываешь, а мне пора. Не стоит заставлять ждать нашего светлейшего императора. Прости, мудрейший Абгаль, что задержал тебя такими мелочами». Парень легко вскочил на ноги, расплетаясь из 7-й асаны. Довольно сложная поза, но именно в ней мана бежит по его духовным линиям легче всего. Согнутая в колене левая нога лежит на полу всей длиной, вторая, также согнутая в колене, стоит на полу стопой и ягодичной мышцей, и вся она перекинута через левую. Правая рука заведена за спину, а левая уперта в пол. Со временем эти ухищрения будут просто не нужны, но пока что без них не обойтись, иначе чакры могут развиться неравномерно, что приведет к перекосу в энергетике и невозможности применять некоторые заклинания. Это не мелочи, особенно когда я вижу, что маг действительно старается и растет над собой. Не жалей потраченного времени, юноша, ведь возможно именно это спасет тебе жизнь. Могучий маг вышел из палатки и легким шагом отправился на аудиенцию. И плевать, что такого слова шумеры не знают, да и не узнают никогда, сам факт от этого не меняется. Поздним утром проснулся Хиар и, оглядевшись, понял, что его ученик на том же самом месте, что был, когда он ложился спать. И ведь не спит, по ауре видно, что он занимается медитацией, накапливает горячий эфир, шипру, ману, как бы эту энергию ни называли. Вчера вечером Хиар рассказал ученику, что можно придавать своей мане разные оттенки, свойства маны конкретных проявлений, но для этого нужно научить свою душу делать это. То есть, если хочешь научить свою душу преобразовывать ману в ману огня, нужно насыщаться маной огня, и со временем душа, чакры, поймут, как именно это делать. Этот процесс может продолжаться недели, а иногда и года, но в итоге это всегда происходит. У некоторых мана изначально может обращаться могучим пламенем или сверхбыстрой молнией, но таких людей мало, очень мало. Так что магам приходится искать и находить свою ветвь искусства самим. Но в данный момент ученик явно собирает шипру ветра и, похоже, делает что-то еще, судя по волнению его ауры и легкому мареву вокруг сидящей фигуры. Отвлекать мага в такой момент не лучшая идея, особенно учитывая, что данный конкретный маг выпускает в минуту больше маны, чем у самого Хиара вообще есть при полном резерве. Впрочем, у этого всего есть еще один плюс. В шатре находиться изумительно приятно, словно все еще продолжается шумерская ночь, хотя, судя по времени, давно должно было стать душно и жарко. Хиара умылся, привел себя в порядок и даже оделся, чего обычно в шатре не делал, так и ходил в набедренной повязке. Но новый приятель и ученик всегда одевает хотя бы штаны, и как ему не жарко. Впрочем, как рассказал сам Марок в минуту отдыха от тренировок, он с детства не любил туники, а вот штаны весьма уважал. Воин, что тут еще скажешь? Хиара видел его обычную тренировку с оружием, и, честно сказать, восхитился слаженностью работы мышц и связок, тела и разума. Удивительная точность и скорость движений. Проснулся, заставил его вздрогнуть голос ученика. «Мир тебе, Хиара. Где тут можно поесть? Позови кухонного раба и прикажи подать тебе еды. Он обо всем позаботится», — ответил ученик магистра и снова отвернулся. Он слегка завидовал ученику. Мало того, что с рождения силен чуть ли не как его учитель Гишбар, так еще и воин превосходный, и красавец, каких еще поискать надо, да не сразу найдешь. Заклинание выучил так быстро, словно всю жизнь этим занимался, но ведь не соврал, это было первое его заклинание из магии слова. Кстати, провел эксперимент, 92 стрелы Мардука смог заготовить. Контроль хромает, так что маны хватило только наполовину, зато научился бросать их по нескольку штук сразу, и даже веером более или менее получилось, спокойно оповестил об утреннем занятии шаман. Хиара это не помогло, только наоборот разожгло зависть. 92 заклинания, пусть и из низшей строчки рейтинга, но все же, ему до такого результата лет 30 ползти, если доживет, конечно. Это же почти уровень магистра. Если в пересчете, то 1 к 2 на копья, значит 46, доспехи занимают чуть больше места, значит, около 40 примерно. Все демоны Ленгой преисподней, ну почему кому-то все, а другим ничего.